катится роза чайная, как бокал вина. Между нами дверь стеклянная, между нами тишина. Мы губами прикасаемся, льдинки тонкого стекла. Мы согреть ее стараемся, но не чувствуем тепла. Сможем друг друга. Не вернуть нам до вчерашнего, тает он в ночи. Мы от счастья нашего потеряли ключи. Неужели розу чайную выпьет кто-нибудь за нас? Неужели дверь стеклянную не откроем мы сейчас? Сможем друг друга. Золотится роза чайная, как бокал вина. Между нами дверь стеклянная, между нами тишина.